Глава 513. Удивительно, но последний раз они посещали башню сокровищ всего полтора месяца назад. Однако казалось, будто прошло полтора года. Кстати, становилось понятно, куда из зала славы подевалось большинство учеников. Все они, видимо, почуяв приближение войны, рванули в башню за техниками и знаниями. Но даже учитывая тысячи желающих, снующих по зданию, которое, как и лавка мастера Билома, внутри оказалось намного вместительнее, чем выглядело снаружи, полки все равно оставались доверху заполнены свитками, манускриптами, глиняными табличками, узелковой вязью, вышитыми гобеленами и разнообразными картинами. Под стеклом, а иногда и под куполами из различных металлов лежали артефакты. Первый этаж, на котором в данный момент находились едва ли не несколько тысяч учеников внешнего круга, пусть и мог похвастаться изобилием предлагаемых знаний, но особой ценностью не обладал. Хранимые здесь техники и артефакты были не выше уровня духа, что для небесного солдата пользы не несло. Но многие ученики, приехавшие из самых дальних уголков империи, были рады и такому. «Мы бы хотели посетить второй этаж», — обратился Хаджар к привратнику. «Разумеется», — кивнул тот. Особого ажиотажа появление голема, хранителя библиотеки, у присутствующих здесь учеников не вызвало. Они относились к нему зачастую как к предмету мебели. Каждый раз, когда им нужно было что-то здесь приобрести, будь то копия техники или артефакт, они просто брали нужный. Если на медальоне имелось необходимое количество очков славы, те списывались. Если нет, то ученик тут же ощущал на себе всю прелесть укола от древнего заклинания. Говорят, что среди некоторых учеников, занимающихся практикой укрепления плоти, есть такая вот бесплатная тренировка. Приходить, пытаться взять то, на что не хватает денег, а потом терпеть довольно сильную боль. «Идите за мной!» Не отпуская метлы, привратник повел их в сторону винтовой лестницы, находящейся в центре зала. Довольно широкая, она позволяла разойтись четырем людям, двигающимся в разных направлениях. Те полноправные и небольшое количество учеников внутреннего круга, что сейчас по ней шли, встречали привратника максимум уважительным кивком. В основном же на голема не обращали внимания. «Второй этаж», — оповестил привратник, когда прошли сквозь открытый в полу люк. Проходя через отверстие, Хаджар ощутил, как его тело коснулась легкая волна энергии. Наткнувшись на золотой медальон, она тут же схлынула, оставив после себя чуточку зудящее в затылке ощущение. Второй этаж библиотеки, за исключением того, что здесь находилось ощутимо меньше народа, выглядел так же, как и первый. Вереницы стеллажей и полок, забитых разнообразными техниками. Те же самые столы с артефактами. Из простого любопытства Хаджар подошел к ближайшему стеллажу и посмотрел на свиток. Техника цветка изобилия, кинжал, внутренняя энергия, уровень духа, том 1. 8000 очков славы, вслух прочитал Хаджар. «Опять дух?» — удивился Эйнен. «Здесь добавлено, что это первый том». Хаджар положил свиток обратно. Эйнен вытащил из вереницы талмудов довольно увесистый манускрипт. «Техника золотого тела, укрепление плоти, уровень духа, том 1. 11250 очков славы». Хаджар нахмурился. Нет, он отказывался верить, что все, чем располагала библиотека Школы Святого Неба, превосходящее по объемам библиотеку города магов, это тонны малонужного хлама в виде техник уровня духа. «Что-то здесь не так, мой лысый друг». Эйнен не успел ответить, как к одной из полок подошел привратник. Старик, приставив к стене швабру, провел руками по корешкам книг. Те, словно отзываясь на касание голема, стряхивали с себя пыль и приобретали блеск и лоск недавно написанных творений. На первом этаже башни лежат стандартные техники. Тихо, будто боясь, что его услышат, произнес голем. Они не имеют продолжения, и их уровень понимания мира весьма поверхностный. Хаджар, уже знакомый с подобными местами и в целом техниками, понимал, о чем речь. К примеру, техника меча легкого бриза была описана в одном томе и не имела внутреннего развития. А вот та же самая техника опаленного сокола, пусть и имела всего одну стойку, но была описана в 11 томах. По легендам, тот, кто освоит 11 том, сможет взмахом меча создавать огненного сокола такой силы, что уничтожит с одного удара повелителя средней стадии. На втором лежат техники духа, которые содержат в себе до 5 томов. Старик взял тот же манускрипт, что недавно держал в руках Эйнен. Техника золотого тела. Первый том. Второй и третий находятся на третьем этаже. Каждый из них все еще уровень духа. Четвертый и пятый тома на четвертом этаже. Пятый – уровень земли. Тот, кто освоит эту технику, получит тело, сравнимое по крепости с артефактом уровня земли. Хаджар с Эйненом не сразу нашлись, что ответить. Что означала эта фраза «тело, сравнимое по крепости с артефактом уровня земли»? Это значит, что его не смогло бы ранить ни одно оружие смертных. Даже если бы в такое тело выстрелили в упор из пушки, начиненной обычными ядрами и порохом, то снаряд попросту отскочил бы от тела. Более того, ни единого пореза не смог бы, сколько ни старайся, оставить на таком теле и практикующий, вплоть до стадии формирования новой души. Для небесного же солдата такое тело, простая плоть, была бы так же крепка, как для смертного легкая броня на противнике. «Достопочтенный привратник», — поклонился Хаджар. «Получается, что все техники второго этажа завершаются только на четвертом». Голем кивнул и поставил манускрипт на место. «А какова стоимость пятого тома техники золотого тела?» — спросил Эйнен. 49 000 очков славы», — тут же ответил голем. «Для учеников внутреннего круга — 41, для личных — 35». Да уж, такие скидки выглядели несколько честнее тех, что красовались на ценниках первого этажа. Видимо, там хранился такой хлам, что школе было плевать, если их узнают хоть все ученики школы. Ну, кроме учеников внешнего круга, разумеется. Их-то здесь использовали вместо дешевой рабочей силы. «А где мы можем найти техники уровня неба?» — поинтересовался Хаджар. Учитывая его технику медитации «Путь среди облаков», которая как раз-таки и находилась на уровне неба, ему не было смысла практиковаться в тех, что были ниже, чем она. Именно поэтому Хаджар забросил изучение шага семи воронов. Переход на ступень небесного солдата лишил эту технику всяческого смысла. Что же касалось меча легкого бриза, то у Хаджара просто не имелось других вариантов. Техника, созданная Трависом, была весьма низкого уровня, только лишь духа. Но, несмотря на это, она обладала широкой вариативностью и идеально подходила под стиль боя Хаджара. Найти что-то подобное всегда очень сложно. «И такие, чтобы имели несколько томов», — уточнил Эйнен. Старик ненадолго задумался. Выглядело это, правда, не так, будто он что-то вспоминает, а словно прямо здесь и сейчас рассматривает содержимое этажей библиотеки. Многотомники уровня неба начинаются на пятом этаже и доступны ученикам внутреннего круга, вынес свой вердикт старик. «Проклятье!» — выругался Хаджар. Эйнен же, помянув великую черепаху, направился к выходу. Они прекрасно помнили, что для того, чтобы забраться на третий и четвертый этажи, им требовалось пройти некое испытание. но для пятого существовала необходимость наличия изумрудного жетона ученика внутреннего круга. «Получается, что все тома четвертого этажа ограничиваются уровнем земли?» — решил все-таки уточнить Хаджар. Голем повернулся к нему. Кажется, на миг в его глазах отразилось сожаление. «Да», — кивнул привратник. «Знания уровня неба необычайно глубоки и широки. Самостоятельное их изучение практически невозможно. Именно поэтому они хранятся на пятом этаже. Ибо лишь ученики внутреннего круга могут рассчитывать на помощь со стороны мастеров и наставников». Иными словами, Голем в открытую говорил, что школе плевать на учеников внешнего круга. К ученикам полноправным они относились со снисходительным пренебрежением. Мол, вот вам фундамент. Если получится из вас что-то, начнем взаимовыгодное сотрудничество. Если нет, такова судьба. Недаром самые полезные лекции и тренировки, объявления о которых висели в зале славы, требовали именно изумрудные жетоны. Так, немного разочарованные, друзья, не ставшие даже спрашивать об испытании, вышли во внутренний двор. «Думаю, с общежитием мы можем разобраться и позже», — Хаджар посмотрел в сторону полигона, где и будет проходить поединок. После согласия Эйнена они отправились в глухую чащу леса знаний, где собирались провести тренировку.